только мир вокруг из цветного вдруг стал черно-белым. От сильного удара наушники слетели с головы девочки и смешно повисли на одном ухе Половинкина, соединив его с гонщицей цветными проводами. «Звезды по имени Солнце!» — хрипел из наушников энергичный голос. «И мы знаем, что так было всегда, что судьбою больше любим, кто живет по законам другим и кому умирать молодым». Гонщица помнилась первой. Она задачно потерла ушибленный лоб, неторопливо сняла с уха Половинкина наушники и повесила себе на шею. Потом сделала круг, объезжая своего спасителя и изучая его изумленным взглядом. Мир в глазах Джона снова стал цветным. Он отметил, что у девочки яркие темно-коричневые глаза, большие и блестящие, как у героинь японских мультфильмов. И хотя короткая прическа с кислотными пятнами ей совсем не шла, эти яркие глаза, высокий лоб, бледная кожа и круглое лицо с припухшими по-детски губами делали ее внешность притягательной и коварно-сексуальной. Впечатление не портил даже слишком большой рот с отвисшей нижней губой, придававший лицу вызывающее презрительное выражение. Над губой открывался ряд чистых, но неровных зубов, со скопившейся на них серебристой слюнкой. Лицо девочки было подвижным, непрестанно менявшим свое выражение. Из-за задачной сердитого оно стало насмешливым. — Слышь, ты, ботаник, — нахально спросила она, — ты зачем у меня на дороге стоял? Тебе что, улицы мало? Джон кивнул в ответ. Больше всего он боялся, что из носа сейчас потечет кровь. Так и случилось, но к тому времени девочка уж отъехала от него к Варе и Крекшину. — Он что, полный тормоз или прикидывается? — спросила она. — Ах ты, свинья на лыжах! — взорвалась Варвара. — Да если б не он, твои мозги висели б на этом столбе, если они у тебя вообще имеются. — Ты это серьезно? — удивилась девочка. Она опять подъехала к Джону и внимательно осмотрела сначала его, потом фонарный столб. На всякий случай даже потрогала обоих. — Нифига себе! — сходила за хлебушком! — сказала она. И снова повеселев, хлопнула юношу по плечу. — Спасибо тебе, друг, товарищ и брат! Ой, да у тебя кровь! Погнали к Белому дому, там тебе окажут первую помощь. Скажем, что ты с ментами подрался. Давай, давай, кати отсюда. Грубо вмешалась Варя, расстегивая сумочку, доставая вату. Езжай домой и оденься. Похоже, ты забыл это сделать сегодня утром. Запрокинь голову, приказала Варя Джону, и держи, пока кровь не остановится. Заражения бы не было. Мало ли где-то крашеный шляется. Глаза у девочки сузились, как у кошки, а прыщики на лбу побагровели. «Между прочим, — важно, — сказала она, — не шляется, помогает защитникам Белого дома». «Жалко, нет Сурникова, — притворно вздохнула Варя. — Он краснуждался в твоей помощи». Крекшин прыснул от смеха. «О, да! — подтвердил он. — Лолиты в его вкусе». Девочка смотрела на них и хлопала большущими глазами. Она не понимала, о чем идет речь. Но в слове «Лолита» почувствовал что-то обидное для себя и стал подбирать в голове ответное словечко. — Слушай, не лечи меня, а? — высказалась она наконец. — На себя посмотри, калечный. — Сколько тебе лет, чадо? — спросил Крекшин. — Ты уж достигла половой зрелости и нравственной высоты Джульетты? — Ой-ой, — поняла его девочка. — Между прочим, как раз сегодня исполнилось 16 лет. Поздравлений и подарков не требуется. — Врешь, — авторитетно сказала Варвара. — Вру. Печально согласилась девочка. «Первый раз я всегда вру. А вы, правда, писателя Сорнякова лично знаете? Он где? Он на чьей стороне?» «Ну вот так всегда», — огорчился Крекшин. «Душа моя! Зачем тебе сдался этот Сорняков? Неприятный тип, некрасивая наружность, с массой вредных привычек. Он бездарен, завистлив, похотлив и ни разу не читал Федора Достоевского. Не может быть!» — растерялась девочка. — А пишет он так прикольно, мы его всем классом читаем. — Видишь ли, доверчивые создания, — тихим голосом стал говорить Крекшин, обняв ее за плечи и отвезя на роликах в сторону. — Мне горько тебе признаться, но все романы Сорнякова написаны мной. — Но зачем? — пролепетала девочка. Вячеслав скромно подвел глаза. — Однажды, моя милая незнакомка, кстати, как тебя зовут? — Анна Чагина, можно просто Ася. Вот Ася. Однажды я в буквальном смысле этого слова вынул Сорнякова из петли. Это случилось, когда провалился его первый роман. Я сказал ему: «Виктор,